Глава 23. Газета «Голос рабочего». Марийку послали на почту за марками. Она купила марки и, не торопясь, глазея по сторонам, пошла домой. Только что прошел дождь, повсюду блестели на солнце лужи, небо было голубое и чистое. «Уголь! Голь! Голя!» Услышала Марийка хриплый выкрик. Черный угольщик медленно ехал по улице, погоняя кнутом свою грязную белую клячу. Мешки с древесным углем были сложены за его спиной. Облако черной пыли плыло над телегой. Марийка схватилась за глаз. Ей вдруг стало больно смотреть. Она потерла глаз пальцем. Потом оттянула веко кверху и плюнула на землю 3 раза подряд. Это, как известно, самый верный способ, чтобы выскочила пылинка. Но пылинка не выскочила. «Ишь, как его запорошило!» — подумала Марийка и пошла дальше, прикрыв ладонью глаз. В другой руке она сжимала сдачу, новенький 2-гривенный. «Как плохо жить с одним глазом!» — думала она. «Все замечаешь только с одной стороны. А вдруг этот глаз у меня вытечет, как у той женщины, что приходила к доктору?» Марийка ощупала зажмуренный глаз. Смотреть все еще было больно. Что-то мокрое ползло по щеке. «Вытекает», — решила Марийка. «Сейчас я, наверное, ослепну». «Марийка, что это с тобой?» — услышала она вдруг знакомый голос. Она подняла голову и увидела перед собой Сашу-переплетчика. «Сашенька, посмотри скорее на мой глаз. Так больно, так больно!» «А ну-ка, сейчас посмотрим». Саша взял Марийку за подбородок. «Ничего особенного. Видно, пылинка попала в глаз, а ты пальцами натерла. Пойдем со мной тут к одной знакомой. Она близко живет. Нужно промыть глаз». Он взял ее за руку и повел за собой. Марийка прижалась щекой к Сашиному рукаву, от которого пахло клейстером и табаком. Она крепко сжимала большую шершавую ладонь Саши и шла за ним, зажмурив оба глаза. «Ходи поаккуратней», — сказал Саша, — «прямо по лужам шлепаешь». «Я это нарочно, будто я слепая, а ты мой поводырь». «Осторожней», — сказал Саша, — «тут калитка. Ну, раскрывай глаза». «А мы скоро придем?» «Да мы уже пришли». Они остановились, и Саша постучался. Кто-то отворил дверь. Споткнувшись о порог, Марийка с закрытыми глазами вошла в дом. «Что это за девочка?» — услышала она мужской голос. «Это моя старая приятельница. Дай-ка, майор, чистый платок, я ей глаз промою. Ну, кучерявая, раскрывай очи. Да ты не мигай. Ну, вот и готово. Видишь, какой кусок угля вытащил? Целый угольный склад был у тебя в глазу». Марийка открыла глаза и увидела себя в небольшой комнате, полной сизого табачного дыма. За 2 столиками... И на подоконнике единственного окна сидели люди. Почти все они что-то писали. Это было бы похоже на почту, если бы не железная кровать, на которой лежало чье-то пальто и пачка газет. Маленький темноволосый человек в студенческой куртке нараспашку подошел к Саше. «Ну как у тебя дела?» — спросил он, поправляя на носу пенсне. «Дела хорошие, майор. Собрано по подписным листам 218 рублей с лишним. Это только среди рабочих лесопилки. Сейчас пойду в Культяповку». «Вот странно», — подумала Марийка. «Майоры ведь, кажется, всегда бывают военные. А этот одет, как Саша, студент. Только куртка постарее». Саша вынул из карманов большие исчерканные подписями листы и толстую пачку денег. Деньги он начал пересчитывать. «Ты чего?» — спросил он Марийку, которая все еще стояла у дверей. «Беги домой». «Я тебя подожду», — тихонько сказала Марийка. На подоконнике сидел пожилой рабочий с длинными обвислыми усами. Низко наклонившись, он что-то писал на листке бумаги, подложив под него толстую книгу. Нахмурив лоб, он кусал кончик своего карандаша, то и дело перечеркивал написанное и снова писал. Кто-то назвал пожилого рабочего Захаром Иванычем. Уж не Машкин ли это дядя Захар Иванович, который собирался ее на фабрику пристроить, подумала Марийка. Лицо у Захара Ивановича было не строгое, и усы так добродушно свисали вниз, что Марийка, осмелившись, спросила: «Дяденька, вы не знаете дворника Кириченко? Вы не дядя ли Машкин будете?» «Обязательно Машкин», — рассеянно ответил Захар Иванович и, продолжая писать, еще несколько раз повторил: «Обязательно Машкин, обязательно Машкин». Марийка на цыпочках прошла в другой конец комнаты, где за столиком писал майор. Она несколько минут разглядывала узкие листки, исписанные красивыми ровными строчками. Удивительно, как это у него так ровно получалось, без линеек? Вот бы ей научиться. Вдруг распахнулась дверь, и в комнату вошла молодая женщина в длинном пальто и в суконной шапке. Она поставила на стол что-то тяжелое, квадратное, завернутое в вязаный платок. «Вот», — сказала она грубым мужским голосом, — «раздобыла пишущую машинку на 3 часа. Сейчас начну печатать». Все повскакали со своих мест. Майор развернул платок, и Марийка увидела какую-то странную штуку, утыканную рядами белых эмалевых кружочков, на которых блестели черные буквы. «Пишущая машинка! Ну и молодец же ты, Анна Ивановна!» — сказал майор. «Теперь у нас работа пойдет на всех парах». Анна Ивановна начала раздеваться. Волосы у нее были коротко подстрижены, и Марийке это очень понравилось. Девочек с короткими волосами она видела, но стриженных женщин еще никогда. Анна Ивановна была рослая, крепкая, с румянцем во всю щеку. Она носила мужскую косоворотку, огромные ручные часы и вообще была похожа на мужчину. Усевшись за столиком, Анна Ивановна заложила в машинку чистый лист и начала быстро стучать пальцами по белым кружочкам. Ну, точно на рояле играла. Марийка стояла за ее спиной и смотрела, как на бумаге отпечатываются красивые лиловые буквы. Когда Анна Ивановна на минуту встала из-за машинки и зачем-то подошла к майору, Марийка успела ткнуть пальцем в один кружочек. Машинка цокнула, и посреди листа появился жирный лиловый знак параграфа. Майор теперь перестал писать. Он ходил по комнате и диктовал. А Анна Ивановна так быстро отстукивала на машинке каждое его слово, что даже не заметила Марийкиного параграфа. «Временное правительство есть правительство капиталистов», — диктовал майор, шагая по комнате. «Оно не может окончить грабительскую войну, оно не может не охранять интересы буржуазии. Советы рабочих и солдатских депутатов представляют другие классы, классы трудящихся». Майор то и дело подбегал к каждому из сидевших в комнате, заглядывал в их листки и торопил: «Ребята, поторапливайтесь, не забудьте, что мы должны выпустить газету к завтрашнему дню. Мы должны донести до масс слова товарища Ленина». «Хорошо тебе поторапливаться, как ты шибко грамотный», — жаловался Захар Иванович. «А у меня вон полная голова разных мыслей, а на бумагу не идут. Аж вспотел весь». Саша, наконец, кончил пересчитывать деньги. «Ну, пошли, Марийка», — сказал он. «Мне еще в Культяповку надо, а тебе пора домой». «Саш, а для кого это ты столько денег собрал?» — спросила Марийка, когда они вышли на улицу. «Для нашей рабочей газеты». Марийка засмеялась. «Ты все шутишь. Я ведь знаю, что газета стоит пятачок, а у тебя вон сколько денег собрано». «Эх ты, голова садовая, одна газета стоит пятачок, а нам нужно напечатать 5000 штук, понимаешь? За бумагу нужно заплатить 1, за краску 2. «А когда выйдет газета?» — спросила Марийка. «Завтра в обед. К концу дня пойдем разносить в рабочие районы». «Саша, возьми меня с собой, я буду тебе помогать». «Не устанешь? Много ходить придется». «Ничего, я привычная». «Ну тогда жди меня завтра в 3 часа возле водокачки на Михайловской улице. Оттуда пойдем на лесопилку». На завтра ровно в 3 часа Марийка ждала Сашу в условленном месте. Стоял теплый осенний день. Щурясь от солнца, Марийка смотрела вдоль улицы. Не видно ли Саши? Она заметила его еще издали. Он шагал, нагруженный большой кипой газет. Через плечо у него висела холщовая сумка, тоже набитая газетами. «Здравствуй, Марийка!» — крикнул Саша. «А я думал, ты не придешь, мать не отпустит». «С тобой меня мама всегда отпускает». «Ну, идем скорее». Они вышли на шоссе. Саша так быстро шагал, что Марийка едва за ним поспевала. «Саш, дай я тоже понесу газеты», — попросила Марийка. «Дойдем до того дерева, я развяжу пачку и там». Дошли до высокого старого дуба, который уже начал желтеть. Саша присел на траву, разрезал бечевку и дал Марийке толстую пачку газет. «Голос рабочего», — прочитала Марийка название газеты. Больше она ничего не успела прочитать. Саша пошел дальше, надо было его догонять. Вот и Мандрыковский спуск. Отсюда начинаются кривые узкие улицы Культяповки. У первого же забора Саша остановился, вытащил из кармана кнопки, расправил газету и прикрепил ее к забору на видном месте. «Ну теперь скорее на лесопилку», — сказал Саша, — «сейчас гудок». Они пошли дальше, мимо маленьких покосившихся домиков. Возле красного кирпичного здания лесопилки были сложены штабелями доски. Саша присел на досках, разложил рядом с собой газеты, поправил на боку сумку. «Ну, Марийка, сейчас пойдут рабочие, смотри, не зевай. Я буду здесь, а ты беги к другому выходу. Как все газеты раздашь, возьмешь у меня еще». Хрипло, протяжно загудел гудок. Прижимая к груди газеты, Марийка кинулась к воротам лесопилки. «Свежая газета, рабочий голос!» — звонко выкрикнула она, стараясь подражать уличным газетчикам. Ее обступили. Со всех сторон тянулись рабочие большие руки. В одну минуту Марийкин карман оттопырился, наполненный медиками. Газеты тут же читали, передавали друг другу, бережно складывали, прятали по карманам. Раздав все газеты, Марийка побежала к Саше за другими. Но и он уже распродал все номера.